событием для всей исламской уммы в России. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. Известный во всем мире чтец Священного Писания живет в Кувейте и является имамом большой мечети. Основную же часть времени он проводит в собственной студии, где и записывает суры из Корана и нашиды. Последняя из его работ непосредственно коснулась нашего региона. Новое произведение «Ар-Рахман» в переводе «Милостивый» шейх Аль-Афази исполняет вместе с маленькой Хутмат Кадыровой, призером конкурса «Чтец Корана» в Чеченской Республике, и вскоре его услышат во многих исламских странах. رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن. Нашид восхваляет Коран и призывает к его изучению. Слова написаны одним из пяти лучших поэтов в мире, пишущих на религиозную тематику, известным Аджланом Сабитом из Йемена, по просьбе Рамзана Кадырова. Мишари не только наложил слова на музыку, но и выразил желание исполнить произведение вместе с дочерью главы Хутмат Кадырова, знак уважения и благодарности ее отцу за богоугодные дела на пути укрепления религии, как в республике, так и за ее пределами. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. Хутмат – третья дочь Рамзана Кадырова. Она усердно изучает Священное Писание и из 30 джуз Корана 6 уже выучила наизусть. Вскоре на телеэкраны выйдет клип Нашида Ар-Рахман. Он будет сниматься в Чеченской Республике. И шейх Мишари Рашид Аль-Афази специально приедет для этого в регион. Над созданием клипа будут работать ведущие специалисты из Москвы. Мадина Якубова, Вахакантаев, новости.